Глава третья. В бывшем староприимном доме. Увидеть московские и подмосковные дороги абсолютно пустыми мы, наверное, сможем, если случится зомби-апокалипсис или ядерная война. Так что, по-моему, лучше принимать пробки как неизбежное зло, расслабляться и получать от них удовольствие. Не стал исключением и этот страшный вечер. От дачи Пахомыча до Склифа мы ехали час с небольшим. Я понимала, что нужно воспользоваться шансом и поспать. Позже времени для этого может и не найтись. Но сна не было ни в одном глазу. Я думала о поступке сыщика и никак не хотела с ним смириться. Глупо, правда? Парень уже все решил и сделал, принес себя в жертву и находился между жизнью и смертью, а я стояла на обочине прошлого и все орала. Не смей. Идиотизм высшей пробы. Но так уж устроены люди, они обожают перекраивать прошлое, точнее пытаться, поскольку в реальности это неосуществимо. Можно сколь угодно возмущаться, но минувшее не изменишь. Не потому ли мы так любим данное занятие, что точно знаем? Как бы громко ни верещали, все равно не повлияем даже на самую ничтожную малость. А вот настоящее и тем более будущее изменить вполне реально, однако этого мы не делаем даже когда в силах. Я опять попробовала заснуть, и снова безуспешно. Вдруг вспомнила свой сон о том, как на американских горках въезжаю в стену, и испугалась до озноба. Сама не знаю почему. А потом в памяти внезапно всплыли слова ГИБДДшника Андрея. «Въехал прямо в отбойник». И вот тут мне стало по-настоящему жутко. Студневу Перу проще всего было бы убить меня, подстроив автомобильную аварию. Я практически никогда не вожу машину, хотя и умею. Но суровый депутат вряд ли расстроился бы, если бы отправил на тот свет не только меня, но и моего шофера. Одну шлюху укокошить или еще и ее водилу? Какая разница? А судя по всему, мы погибли бы на полном ходу, врезавшись в стену или в отбойник, или в дерево, или в грузовик, в общем, в какую-то преграду. Отличие от моего сна лишь одно — ехали бы мы не в расписной машинке в парке развлечений, а в самом настоящем автомобиле. Тогда получается, что Вася принял на себя не только мою смерть, но и наиболее вероятный способ, которым бы я погибла. Меня снова затрясло. Окончательно поехав крышей, я задумалась, почему подсознание, предупреждая меня во сне о смертельной опасности, показала ее в искаженном виде, американскими горками, а не московским или подмосковным шоссе. Поразмышляв некоторое время о столь таинственных материях, я, к счастью, все же опомнилась и приказала себе не увлекаться дешевой мистикой. Скорее всего, мое подсознание вообще ничего не знало об опасности, а просто сигнализировало, что с его точки зрения я живу неправильно, и это может привести к весьма жутким последствиям. Вот и все. Никакой мистики. Похоже, я все-таки уснула, поскольку Диме пришлось трясти меня за плечо, когда машина наконец подъехала к бывшему староприимному дому. Дима остановился на стоянке и проводил меня в регистратуру. Признаться, я редко бываю в больницах и представляю их себе в основном по голливудским фильмам и сериалам. Тут все было иначе. Никакого снующего туда-сюда персонала, никаких каталог с изувеченными телами и криков «быстро в операционную». В помещении почти пусто. Все-таки на дворе уже глубокая ночь. Но даже в этот поздний час больница тихо и ровно гудела, как работающий механизм. Склиф, похоже, никогда не спал. Здесь отгоняли смерть от людей, запирали все двери, заваривали все щели, а она так и норовила проникнуть в малейшую прореху, оставшуюся незамеченной. Эта ежедневная, еженочная, ежеминутная и ежесекундная борьба поражала величием и масштабностью. Если бы я была писателем, то сочиняла бы книги исключительно о подвигах реаниматологов. Спасти человека от неминуемой смерти намного сложнее, чем отнять чужую жизнь, и это заслуживает гораздо большего уважения. Увы, читатели обожают истории об убийствах и истребителях всякой нечисти, а борцы со смертью интересны очень немногим. Почему так происходит, я не знаю. И нет у меня таланта, чтобы это изменить. Похоже, я опять впала в какой-то ступор. Когда пришла в себя, обнаружила, что сижу, прислонившись спиной к стене, а Дима склонился надо мной и сообщает. «Я все выяснил. Василий Анатольевич Студнев сейчас находится в операционной отделении сочетанной травмы. В общем, его оперируют. Доставили в тяжелом состоянии, но прогнозы обнадеживающие». «А я смогу его увидеть, когда это все закончится?» — с надеждой спросила я, и Дима энергично помотал головой. — Что вы, конечно, нет. Да и ему не до вас будет, если честно. Пока от наркоза отойдет, пока то да сё. — И что же делать? — растерянно поинтересовалась я. Дима пожал плечами и присел рядом. — Ждать. Операция закончится, в регистратуру сообщат о состоянии больного. Правда, когда это случится, неизвестно. Тут у Димы зазвонил телефон, и я уже по одному его «Алло» догадалась, что это Пахомыч. О чем они говорили, я не поняла. Пахомыча слышно не было, а мой спутник отвечал коротко в армейском стиле. — Да, так, да, сделаю. Закончив разговор, Дима вздохнул и нервно оглянулся по сторонам. — Что случилось? Новый приказ от начальства? — предположила я. — Ага, — мрачно кивнул он. — С позаранку надо будет смотаться в одно место, так что поспать мне сегодня не светит. Ну, ничего, я привычный. — Нет, это не дело. Так нельзя. Я сейчас позвоню Пахомычу, попрошу дать тебе отгул на сутки. — Не надо, — твердо ответил Дима. — За такие деньги, которые мне платят, можно и не доспать иногда. — А потом угодить в аварию? — не выдержала я. Если Пахомыч я ничему не научил сегодняшний вечер, то я фишку срубила. — Все под Богом ходим, — невесело ухмыльнулся Дима. — Я вот с войны живым вернулся. А пока жив, деньги нужны всегда, и с начальством ссориться неохота. Пахомыч еще не из худших. — Тогда давай так. Этот вариант мне не слишком нравился, но другого выхода я не видела. — Димочка... — Спасибо огромное за помощь и за поддержку, но дальше я сама справлюсь. Неизвестно, сколько времени здесь проведут, так что чем торчать тут без дела. Отправляйся-ка лучше домой, в теплую постельку, и поспи хоть пару лишних часов. Я достаточно взрослая девочка, чтобы вызвать себе такси. Не пропаду. В первый миг у Димы загорелись глаза, но он быстро сник. — Да ты что? Пахомыч меня живьем сожрет, если узнает. — А мы ему не скажем. Подмигнула я. Это будет наша маленькая тайна. Шило в мешке не утаишь. Если правда все же всплывет, вали все на меня. Я подтвердю, то есть подтвержу. Дима смотрел на меня с явным недоверием, похоже, размышлял, не задумала ли я какую-нибудь подляну, и молчал. — Слушай внимательно, дорогуша, — сказала я, начиная терять терпение. У меня ведь тоже права есть, просто с машиной возиться неохота, и я их не покупала, а честно получила в автошколе. Инструктор нам 1000 раз повторял, что сонный водитель не менее опасен, чем пьяный. Я не хочу приезжать сюда еще и к Пахомычу. Сечешь, бро? — Секу, сис. Дима ухмыльнулся, видимо, все же решив, что мне незачем устраивать ему подляны. — Тогда я это... — Ага. Я тоже попыталась улыбнуться, но вышло как-то не очень. — И это, и то. Да побыстрее, время-то идет. — Спасибо, подруга. Он бодро вскочил на ноги. — С меня причитается. — Покатаешь меня как-нибудь по Москве. Покажешь столицу понаехавшей. Бросила я ему в спину, но Дима, похоже, меня уже не слышал. Ждать пришлось долго. Через час или два я все-таки задремала, сидя в неудобной позе, но, к счастью, безо всяких снов. Проснулась от шума и голосов, похоже, у дежурных в регистратуре была пересменка. Дав вновь заступившей на вахту сотруднице немного времени, я подошла и поинтересовалась, нет ли новостей о Василии Студневе. — Прооперировали его ночью, — сообщила дежурная, как будто я этого не знала. — И как он? Как? «Состояние стабильное, сейчас он воет и...» «Где, простите?» «В отделении интенсивной терапии». «Его можно навестить?» «А вы ему кем приходитесь?» «Совсем недавно была невестой», — ответила я почти честно. «А сейчас молюсь всем богам, чтобы не овдоветь до замужества». «Сочувствую». Как ни странно, женщина из регистратуры действительно мне сопереживала, и это при такой-то работе. Я только сейчас сообразила, что на мне все еще маскарадный костюм из 80-х. Но дежурной было совершенно наплевать, как я одета. Наверняка она навидалась и не такого. «Держитесь. Самое страшное уже позади», — Вашему жениху повезло, что ему быстро оказали помощь. Даже полчаса промедления могли бы стоить очень дорого. Так что помолитесь за того, кто вызвал скорую. — Помолюсь, — искренне пообещала я. — За всех, кто оказал ему помощь, и за ментов, и за врачей, так можно его увидеть. — Сейчас нет, — отрезала дежурная, — только когда врач разрешит посещение. — А когда это будет? Она неопределенно пожала плечами. — Звоните. По-хорошему, мне надо было бы послушаться ее совета и отправиться домой спать. Лишь оставшись одна в коридоре, я сообразила, что не знаю, куда идти. Впрочем, переживала я недолго, очень вовремя вспомнив, что мне не 10 лет, а язык способен довести не только до Киева, но и в гораздо более отдаленные части земли. Тут очень кстати в пределах видимости появился совсем молоденький парнишка в белом халате. Судя по всему, интерн или студент-практикант — тихий мальчик-зайчик из очень хорошей семьи. Заметив меня, он побледнел и, отвечая на мои вопросы, начал слегка заикаться. Короткий белый халатик, наброшенный на меня поверх юбчонки и кофтенки, почти ничего не скрывал. Надеюсь, встреча со мной скрасила зайчику ночное дежурство, тем более что на местности он меня сориентировал абсолютно верно. Хотя, пожалуй, для всех оказалось бы лучше, если бы в поисках Васиной палаты я немного поплутала. Или, наоборот, хуже. Я не знаю. Перед последним, если верить зайчонку, поворотом к Васиной палате я услышала дикий визг. — Ты хоть понимаешь, с кем разговариваешь, корова? По-моему, истерические нотки в голосе мужчины — это дико асексуально. Если бы кто-то из моих потенциальных клиентов хоть раз так заверещал, я бы, наверное, воспользовалась своим правом на отказ. Завернув за угол, я увидела источник шума, стоящий ко мне спиной, и слегонца прифигела. Истерику закатывал не юноша, бледный, со взором горящим, а здоровенный, похожий на быка мужик за 50, упакованный очень дорого, но не слишком-то элегантно, если вы понимаете, о чем я. Вопли в исполнении денежного мешка весом почти в центнер выглядели невероятно мерзко. Я скромно считаю, что человек, срубивший столько бабла, не имеет права срываться на тех, кому в жизни повезло меньше, но, разумеется, не знаю, как повела себя, если бы оказалась на месте такого вот толстосума. Собеседница истеричного мужика, немолодая крепкая женщина в белом халате, по виду нянечка или санитарка, стоявшая лицом ко мне, держалась со спокойным достоинством. «Мне казалось, я разговариваю с воспитанным человеком», — ответила она без малейшего страха или заискивания. — Ты не понимаешь! — голос мужика превратился в визг. — Я не просто воспитанный, но и очень влиятельный. Я депутат, кобыла ты безрогая. Я председатель комиссии по... Я молча выругалась. Блин, не узнала со спины студнего пера. Ведь видела же его фотки в сети, пусть и запечатлевшие совсем иные части тела. И следовало бы сообразить, что отец непременно появится у палаты сына, находящегося между жизнью и смертью. Так что мне сюда приходить не стоило, по крайней мере сейчас, чтобы не нарываться на скандал. Старший Студнев наверняка тоже знает, как я выгляжу. Вот ведь дебилка. Это я тут кобыла безрогая, а никак не санитарка. Она-то как раз держалась молодцом, отчеканила абсолютно спокойно, но очень жестко. «Что вы себе позволяете?» «Вы находитесь в реанимации. У себя дома и в доме командуете сколько угодно, а здесь пациенты стоят на грани между жизнью и смертью. Поэтому все посетители, хоть президенты, хоть короли, хоть сам Господь Бог, обязаны соблюдать правила больничного распорядка. Я не пущу вас к сыну, пока вы не наденете халат и бахилы». Я задумалась, что делать. Правильнее всего оказалось бы по-быстрому слинять отсюда, пока меня никто не заметил, но стук каблуков мог привлечь внимание спорщиков. По закону подлости я начну двигаться именно тогда, когда они оба умолкнут, поэтому, стараясь действовать абсолютно бесшумно, я вылезла сначала из одной туфли, потом из второй. — Мне твои бахилы нафиг не сдались! Студнев первый верещал так же пронзительно, как самая жуткая из противоугонных систем. Я по помойкам не шарюсь и издеваться над собой не позволю. Ты думаешь, я не понимаю, зачем эти ваши дурацкие правила придуманы? Вы, крысы в белых халатах, так изгаляетесь над обычными людьми, вот и все. А я над собой издеваться не позволю. Мне к сыну нужно немедленно. Я нагнулась, чтобы поднять с пола свои туфли. Бросать их здесь не хотелось. Это была очень удобная и дорогая модель. «Вы же сами сказали», — санитарка хмыкнула, — «что вы не обычный человек, а народный депутат. Вот только болезнетворные бактерии живут и на самых народных депутатах, и даже на королях с президентами. Не защищает от них ваш мандат, представьте себе. Тут помогут только белый халат и бахилы. Поэтому, пожалуйста, спуститесь на первый этаж и оденьтесь, и обуйтесь так, как положено. Потом возвращайтесь, и я проведу вас к сыну». «А вы, девушка, не бойтесь. Идите сюда. Вы одеты правильно. Только туфельки с бахилами снова наденьте, ладно? Скажите, кого вы ищете?» «Блин! Ой, вот ведь блин блинский! Не успела!» И я с трудом сдержалась, чтобы не завыть в голос. Но это было абсолютно бессмысленно, так что я постаралась взять себя в руки. «Ничего. Бог не выдаст, свинья не съест». Вдруг студни впер все же не видел моей фотографии, или меня не узнает. Я ведь сейчас и вправду выгляжу иначе, чем обычно. «Мне нужно увидеть одного пациента», — произнесла я, стараясь говорить вежливо и уверенно и как можно дольше тянуть время. «В регистратуре, ах, какая милая женщина там работает, сказали, что его должны перевести сюда». «Вы тоже к Студневу?» Санитарка ободряюще улыбнулась, а я выматерилась про себя большим петровским загибом. «Вы уже пришли. Осталось буквально два шага по коридору, и все». Студневпер медленно, по-бычьи, развернулся ко мне. Несколько секунд смотрел непонимающе, и я вознесла чему-то там наверху благодарственную молитву. А потом багровое, перекошенное яростью лицо исказил настолько дикий гнев, что я просто остолбенела от ужаса. Чести мне это не делает, но что есть, то есть. Всего два шага, и слоновья туша оказалась рядом со мной. Запястье сдавила железная клешня. — Это что еще за беспредел? — завизжал старший Студнев. «Почему к моему сыну не пускают меня, отца, а эту прошмандовку, пожалуйста?» На самом деле он охарактеризовал меня совсем другим словом. Точнее, вся речь депутата представляла собой почти беспрерывный поток мата. «Прекратите балаган!» — рявкнула санитарка негромко, но так, что даже мне стало не по себе. «Мужчина, отпустите девушку и перестаньте вопить, иначе я вызову полицию». «Ах ты!» Студневпер, развернувшись к санитарке, обложил ее жутким матом, но мою руку из захвата не выпустил, а сама я освободиться не смогла, как ни пыталась. — Ничего, хрычевка старая, наплачешься еще меня вспоминая. Но с тобой я потом разберусь, а сейчас займусь этой тварью. И, обернувшись ко мне, внимательно взглянул в мои глаза. Только сейчас я поняла, что старший Студнев в дымину пьян. По голосу определить это было невозможно, говорил связно, дикция оставалась нормальной. И спиртным совсем не пахло, и координация движений сохранялась вполне приличная, но Студневпер находился сейчас именно в том состоянии, когда любое море по колено, горы по плечо, а наказание за преступление кажется чем-то совершенно нереальным. Мысли у меня в голове метались, словно обитатели голубятни во время пожара. Напугать старшего Студнева сейчас нереально. Доводы рассудка тоже не подействуют. Может, мне на колени упасть, каяться во всех возможных и невозможных грехах? Если бы не Васенька в реанимации, это вполне вероятно и сработало бы. Но страх за жизнь сына в сочетании с желанием хоть кому-то отомстить за случившееся наверняка окажутся сильнее стремления показаться милостивым и благородным властелином. Реальность всегда побеждает игру. «Ох, что же делать-то?» «Мужчина, оставьте девушку в покое!» Санитарка, похоже, тоже встревожилась, поскольку решительно подошла к нам и попыталась оторвать Студневпера от меня. «Куда там?» Кулаком свободной руки он ударил ее вроде бы не сильно, но женщина отлетела к противоположной стене коридора, врезалась в нее и тихо сползла на пол. Пока старший Студнев разбирался с санитаркой, я снова попробовала вырваться из железной хватки, но так и не смогла. На миг задумалась, не заорать ли во весь голос, но испугалась, что это спровоцирует в дупель пьяного депутата на еще более агрессивные действия, заставит почувствовать себя всемогущим тираном. Кроме того, совсем неподалеку лежал Сычек. Конечно, был всего лишь один шанс на миллион, что парень, которого только-только прооперировали, услышит крики о помощи, доносящиеся из коридора. Но рисковать я не могла. Нейтрализовав санитарку, Студнев пер окончательно переключился на меня. Отпустил мое запястье, но сбежать не позволил, схватил за плечи и принялся трясти вопя. — Это ты во всем виновата! Разумеется, крики перемежались отборнейшим матом. Точнее, мат сопровождался очень небольшим количеством относительно цензурных слов. — Если вы и дальше будете так истошно верещать, сын может вас услышать. Продребезжала я, стараясь, чтобы голос звучал решительно и уверенно. Ему это не пойдет на пользу. — Ты права. Старший Студнев ухмыльнулся так, что мне стало страшно. — Не будем беспокоить больного. И ударил меня в живот. Кажется, в боксе это называется апперкот. Вот только у нас со Студневым пером весовые категории отличались как минимум вдвое. В первый миг я даже не осознала, что произошло. Во мне словно бомба взорвалась, залив болью все тело от горла до промежности. Воздух в груди исчез. Я поняла, что сейчас задохнусь. В глазах потемнело, меня окружили светящиеся разноцветные круги, потолок куда-то поплыл. Дальше, наверное, случился какой-то провал в памяти. Следующим, что я увидела, была жуткая рожа, нависшая надо мной. В первый миг я удивилась, почему лежу. Потом все поняла, попыталась подняться, но не смогла. Попробовала крикнуть, горло не слушалось. — Сейчас я тебе покажу, гнида, как совращать хороших парней! — почти ласково произнес человек, склонившийся надо мной. Затем поднял кулак для удара, причем метил мне в лицо. На помощь пришла санитарка. Я о ней уже успела забыть. Увы, новая попытка остановить Студнева-старшего оказалась столь же неудачной, как и первая. Он опять отбросил женщину в белом халате к противоположной стене коридора. Но я получила небольшую передышку и, как ни странно, успела ею воспользоваться. За считанные секунды сумела подняться. Хорошо, что была босиком, в туфлях на шпильках ничего бы не вышло. Затем, не обращая внимания на покачивающийся под ногами пол, бросилась к ближайшей стене и схватила один из стульев, которые там стояли. Хорошо, что они оказались не новомодными пластиковыми, а старыми, похоже, еще советскими, из дерева, очень тяжелыми. Студнев пер ничего этого не заметил. Отвернувшись от меня, он наблюдал за полетом санитарки. Поэтому удар стулом по голове стал для народного депутата полнейшей неожиданностью. В первый миг показалось, что мои усилия вообще не возымели никакого результата, словно я сражалась не с человеком, а с роботом. Но через несколько секунд старший Студнев покачнулся, а затем, я с трудом сдержала дикий вопль торжества, медленно осел на пол. — Спасибо, дочка, — просипела санитарка. — Я все же при исполнении, не могу в полную силу. — Может, вы охранника вызовете? — хрипло спросила я. — По мобильнику. Санитарка задумалась, и я ее понимала. Как бы жутко ни вел себя посетитель, он все-таки депутат. Скандалы сейчас ни к чему, даже с Клиффу. — Ах вы! Держась за голову и слегка покачиваясь, проревел с пола Студнев пер, характеризуя нас обеих отборнейшим матом. — Думать надо, — злорадно ответила я, — причем головой, а не иными частями тела. А злоупотреблять алкоголем вредно. Гордо отвернувшись, я обратилась к санитарке. — Так куда мне идти, уважаемая? — Сейчас ты в ад пойдешь! Этот рев уже ничем не напоминал человеческую речь. Я обернулась к старшему Студневу и поняла, что все гораздо хуже, чем думала.